Рой Миро наблюдал из открытой дверцы кабины, как второй вертолет поднялся над зданием торгового центра, завис над ним на секунду, потом полетел над крышей к заднему двору супермаркета. Рой показал пилоту на свободное пространство перед магазинчиком, торговавшим открытками, потом сказал пилоту: «Вот здесь. Нам нужно опуститься прямо перед этим магазинчиком». Пилот начал маневрировать, чтобы приземлиться там, где ему указал Рой, который вернулся к четырем офицерам в пассажирскую кабину. Он снова начал глубоко дышать. Персик внутрь, зелень наружу. Он вытащил беретту из кобуры под мышкой. На пистолете стоял глушитель. Он его снял и положил во внутренний карман пиджака. Это была не та операция, где необходимы глушители. Все равно они привлекли к себе более чем достаточное внимание. Пистолет будет стрелять точнее, если с него снять глушитель. Они коснулись земли. Один из спецназовцев открыл дверь, и они быстро один за другим вылезли из кабины. Сильная струя воздуха от работающих лопастей едва не сбила с ног. Спенсер последовал за Элли и Рокки через дверь в заднюю комнату магазинчика, торговавшего открытками. Он взглянул вверх в сторону оглушающего звука, прямо у них над головой. Четко выделяясь в синем небе, показались концы лопастей. Они перемалывали сухой воздух Юты. Потом он увидел антенну впереди вертолета. Его ударило потоком воздуха, он вошел внутрь и закрыл за собой дверь. Он это сделал вовремя. Его никто не заметил. Внутри дверь запиралась на засов. Хотя спецназовцы должны сначала осмотреть заднюю часть супермаркета, Спенсер запер за собой дверь. Они оказались в узкой, без окон кладовке. Пахло дезодорантом с розовой отдушкой. Элли открыла следующую дверь еще до того, как Спенсер прикрыл за собой дверь с улицы. За кладовкой находился небольшой офис, освещенный лампами дневного света. Там стояли два стола, компьютер, лежали кипы деловых бумаг. Из офиса вели две двери. Одна была полуоткрыта, за ней был маленький туалет. Другая дверь вела в торговый зальчик. Узкий длинный магазин заполняли вертушки-витрины с открытками. Открытки, сложные стопками, ярко-оберточная бумага, мягкие игрушки, мозаики, декоративные свечи и разнообразные новые игрушки. Приближался день Святого Валентина, и магазин пестрел разными наклейками и украшениями, сплошные сердечки и цветы. Радостные мелочи этого магазина неприятно напомнили Элли и Спенсеру, что вне зависимости от того, что с ними случится в следующие минуты, земля все равно будет вращаться, и никто не заметит их печального исчезновения. Если их перестреляют в этом магазинчике, то тела быстро уберут отсюда, полы и коврики очистят от крови, воздух снова станет приятным после того, как кто-то побрызгает дезодорантом с запахом розы. На продажу выставят еще конфетти разных цветов, и поток влюбленных, покупающих поздравительные открытки ко дню Святого Валентина, не прекратится. Две женщины, видимо, работавшие здесь, стояли перед стеклянной дверью спиной к Спенсеру и Элли. Они смотрели, что происходит на парковке. Элли направилась к ним. Спенсер следовал за ней. Ему пришла мысль, не решила ли она взять заложников. Ему не понравилась эта идея. Нет-нет, боже мой, ни в коем случае. Эти люди из агентства, как она описывала их, да он и сам видел их за работой. Они ни секунды не станут медлить и взорвут их всех вместе с заложниками. Если даже среди них будет ребенок или женщина, они просто жаждут захватить Спенсера и Элли и готовы пойти на все. Особенно в начале операции, когда свидетели еще не пришли в себя и впоследствии часто путаются в показаниях, и пока на место действия еще не прибыли репортеры со своими камерами. Спенсер не хотел, чтобы его руки оказались в крови невинных жертв. Конечно, они не могут пережидать в магазине, пока участники операции просто скроются отсюда, несолоно хлебавши. Если их не обнаружат в супермаркете, то начнут прочесывать все прилегающие магазины. Им лучше всего попытаться выскользнуть через переднюю дверь магазина, пока внимание налетчиков приковано к супермаркету. Затем следует пробраться к какой-нибудь машине и попытаться увести ее. Шансов у них, конечно, маловато. Почти никаких. Лишь крохотный кусочек везения и капля надежды. Но это все, что они могут попробовать сделать, и никаких заложников. Спенсер твердо решил это для себя. Пока вертолет приземлялся где-то на заднем дворе магазина, сам магазинчик просто качался от порывов ветра, поднятого движением лопастей. Гул был такой, будто Спенсер и Элли сидели прямо под каруселью в парке аттракционов. У них над головой дрожали плакаты, поздравлявшие с днем Святого Валентина. Десятки брелоков для ключей, висевшие на крючках, дрожали и звенели. Небольшие красивые рамочки для картин бились о стеклянную полку, на которой стояли. Казалось, что сами стены магазина вибрировали, как барабан под полочками ударника. Все вокруг тряслось и дрожало, и Спенсер подумал о прочности этих зданий. Наверное, торговый центр строили небрежно, в спешке и из некачественных материалов, так что гул одного вертолета мог почти разнести его, но куски, по крайней мере, стены едва не рассыпались. Элли и Спенсер прошли вперед и стояли за спинами женщин, которые продолжали смотреть в окно. Теперь стало понятно причина этого жуткого шума. Второй вертолет приземлился перед магазином на широкой аллее возле парковки. Магазинчик как бы оказался между двумя источниками страшного шума и вибрации. Не мудрено, что стены еле выдерживали такой напор. Элли остановилась, увидев вертолет. Рокки, казалось, почти не волновал шум, но он пришел в ужас от огромного плаката с изображением Бетховена, не знаменитого композитора, а звезды экрана огромного Сен-Бернара. Рокки попятился назад, пытаясь спрятаться возле Элли. Обе женщины у окна все еще не подозревали, что у них в магазине гости. Служащие стояли рядом и оживленно переговаривались. Они говорили громко, чтобы перекричать шум моторов, но Спенсер не мог разобрать слов. Он подошел к Элли и с ужасом смотрел на вертолет. И в это время дверь вертолета открылась, и вооруженные люди спрыгнули на асфальт. Они прыгали один за другим. У первого из них был автомат, гораздо больше, чем УЗИ Спенсера. У второго тоже был автомат, но другой марки. Третий держал в руках гранатометы. Видимо, их заряды содержали паралитический газ или что-то подобное, что могло другим образом вывести из строя людей. У четвертого был тоже автомат, и у пятого пистолет. Пятый оказался последним и не похожим на остальных мускулистых и сильных парней. Он был меньше ростом и даже немного полноват. Он держал пистолет дулом вниз и без той грации, с которой двигались четверо спецназовцев. Ни один из этой пятерки не приблизился к магазинчику. Они ринулись к входу в супермаркет и быстро исчезли из вида. Мотор вертолета работал тише. Винт вращался, хотя более медленно. Налетчики надеялись, что все быстро закончится. «Леди!» — сказала Элли. Женщины не слышали ее из-за шума вертолета и продолжали оживленно болтать друг с другом. Элли крикнула: «Леди, черт бы вас побрал!» Леди испугались и повернулись к ним, широко раскрыв глаза и испуганно вскрикнув. Элли не стала направлять на них свой пистолет, но она держала их на виду.